Часть четвертая. Поимка Роска Ойлериншоу стала громкой новостью как на Среднем Западе, так и на Северо-Востоке, откуда он был родом. Через несколько дней после ареста в дом шерифа Чалфанта приехал репортер аж из самого Нью-Йорка, чтобы взять у меня интервью о моем участии в захвате этого знаменитого преступника, ни больше, ни меньше. Возникли слухи и о коне-демоне, который прискакал по ручью и отвлек бандитов в тот самый момент, когда шерифу и его помощнику нужно было перехватить инициативу в перестрелке. Эту красочную историю распространял Руф Джонс, чья разговорчивость не иссякла даже в окружной тюрьме. Через несколько лет, все еще за решеткой, он напишет мемуары под названием «Пять лет вне закона». Описание моей прошлой жизни среди фальшивомонетчиков, контрабандистов и грабителей. Газетчик, который привез с собой камеру с мокроколлоидной пластиной, сфотографировал пони, планируя разместить снимок в своей газете. Он спросил меня о том, как зовут мою лошадь. Я вспомнил обо всех именах, которые подбирал, но отбросил как неподходящие. Поэтому пришлось просто сказать, что это пони. По лицу репортера было видно, что такой ответ его не удовлетворил. Наверное, поэтому для заголовка своей статьи он использовал более драматичную кличку «Конь-демон». После того, как он сделал снимок, мы поболтали о его камере. Мои познания о приводных шестернях и альбуминовых эмульсиях произвели на него большое впечатление. Когда я рассказал ему, что мой па использовал для своего раствора комбинацию солей железа, нитрата серебра и винной кислоты, репортер заметил: «Какое интересное развитие метода Гершеля!» И я преисполнился гордости за па, который сумел опередить свое время. В свою очередь, репортер поведал мне подробности о 12 годах преступной деятельности Роска Ойлериншоу. Из пещеры в промоине он руководил бандой фальшивомонетчиков, которая орудовала на пространстве от Большого Черного Болота на западе до Балтимора на востоке. Всего было конфисковано 500 тысяч долларов в поддельных банкнотах. Их рисунок был скопирован с банкнот, выпускаемых американской банкнотной компанией. Считалось, что сложные полутона их орнаментов невозможно подделать, то есть изготовленные таким образом фальшивые купюры, попав в оборот, не вызывали бы подозрений. По данным детектора поддельных денег Огайо 1861 года, после тщательного изучения сотен поддельных банкнот, мы должны признать, что ничего лучше мы не видели. Это дело рук настоящего гения. Настоящий гений. Имя Мартина Бёрда нигде не упоминалось, чему я был очень рад. Но и Мака Боута также никто не вспоминал. Более того, больше никто и никогда не говорил мне о нем. Но одно имя все-таки всплыло в связи с таинственным исчезновением федерального маршала Фармера. Шериф потратил немало времени, пытаясь найти следы старого служителя закона, которого я описывал во всех подробностях и которого никто больше не встречал. В конце концов, не преуспев в поисках, шериф Чалфанд пришел к выводу, что маршал Фармер погиб от ран где-то в Чищобе. Естественно, я не рассказал шерифу о том, что видел в пещере. В этом не было бы смысла. Ни шериф, ни его помощник не заметили того, чему я был свидетелем, как не заметил и Руф Джонс, прятавшийся в тот момент под одеялом и выжидавший удобного случая для побега из пещеры. А что касается Ойлериншоу, то он не сказал ни слова о том, что видел и чего не видел. После того, как и Руф Джонс, и Док Паркер дали в суде показания против него, Ойлериншоу был осужден на пожизненное заключение. Видимо, судья, которого Ойлериншоу собирался подкупить, оказался неподкупным. До меня доходили слухи, что через несколько месяцев тюрьмы Ойлериншоу начал слышать голоса в своей камере, и его перевели в лечебницу для душевнобольных преступников. И это последнее, что я о нем знаю. В ходе судебного процесса мне попался на глаза набранный мельчайшим шрифтом список всех жертв Роска Ойлериншоу за годы его преступной деятельности. Почти в самом конце числился некий Инок Фармер, федеральный маршал, убитый во время преследования банды Ойлериншоу в Чищобе, около рощи за промоиной в апреле 1854 года, за 6 лет до того, как мы с ним встретились. Какие бы силы ни свели наши с ним пути, моя благодарность безгранична. Без помощи маршала я бы не нашел па. Надеюсь, что после того, как Роска Ойлериншоу предстал перед правосудием, старый маршал Фармер обрел покой, и что его спина больше не причиняет ему страданий, и что его фляжка всегда полна тем напитком, который приносит ему счастье.